но везде имелись свои картотеки, состоящие из сотен или тысяч карточек, разложенных по алфавиту и по разделам, в выдвижные ящички. Они терпеливо ждут своего часа, когда что-нибудь произойдет, и тогда они заговорят. Кроме уголовного и прочего неблагонадежного элемента, и честные граждане тоже занесены в государственные архивы документов, удостоверяющих личность, паспортов, водительских прав или удостоверения охотника. Они здесь потому, что наша милиция очень мудро и знает, что рано или поздно и честные граждане становятся преступниками, так что будет лучше все знать о них заранее. Вопрос нужно было решать. Я тогда скорешился с начальником байрамалийского паспортного стола и организовал ему щедрый дастархан. Прямо на рабочем месте, где вечно пахло членскими взносами и персональными делами. Наш начальник паспортных дел был настоящий туземный бай, умывальников начальник и мочалок командир. Густобровый скуластый мужик, обливающийся потом в зеленом форменном кителе. А под шумок теплых посиделок я сообщил, что паспорт свой я, кажется, потерял. И под распитие очередных рюмок с фирменной водкой, новой бланкой был мне оформлен, без формализма и всякой огласки. Сразу после веселого конкурса кто выпьет стакан водки в три глотка. А поскольку Сефер Нариманович Худайкулиев, демонстрируя полное отсутствие всякого зазнайства, по-русски говорил достаточно слабо, а после хорошей выпивки ему, что русская грамота, что китайская, казалось темным лесом, то я, вместо Михаила Федоровича Устинова, стал по новым документам Михаилом Теодоровичем Густило. В конце концов, если советская власть ставит на все руководящие должности идиотов, то должен же кто-то этим пользоваться. Особенно ценно было то обстоятельство, что новый паспорт мне выдали без всяких занесений в милицейские талмуды и анналы. Его Сефер Нариманович спишет как испорченный бланк, а ни один нормальный человек не заподозрит, что Густило и Устинов одно и то же лицо. Следовательно, никто меня не возьмет за кадык. Надеюсь, теперь при случае крайней служебной необходимости меня не разыщут заботливые работники НКВД наркома Бери. Теперь же мне надо было презентовать одну бутылку нашему доблестному начальнику паспортного стола и сообщить, что его паспорт я испортил, когда упал в командировке в болото, напрочь. Но зато дома нашелся старый, так что сделаем вид, что никаких новых документов мне никогда не выдавалось. И так на все вопросы и будем хором говорить. Вторую же бутылку я отдам за переоформление зарегистрированного за мной оружия. Надо поменять документы на новую винтовку, взамен выбывшей. И еще фирменной водки не хватает, так как мне необходимо что-то дать за получение ЖД билетов на поездку в конце декабря в Москву. Надо же мне везти туда гроши, чтобы меня сделали кандидатом биологических наук. Хотя, думаю, что в нынешних условиях водку, пусть и лечебную, прекрасно бы заменила палка копченой конской колбасы. Но чего нет, того нет. Кроме того, в ночь на 3 декабря мне пришлось ехать в Мары с ночевкой, к ювелиру Надиру Уста. Там я сбагрил ему привезенные изумруды. Надир должен был раскидать их местным ювелирам по схеме факторинга. То есть за черновую обработку двух камешков ювелир должен был забрать себе за работу такой же по размеру третий. При этом задействовались как ювелиры Туркмении, так и Северного Афганистана и даже Северо-Восточного Ирана. Дело тут кастовое, келейное, а неблагодарный друг страшнее змеиного яда. Так что все основано на доверии, так как других в этом деле не держат. Но в основном дела мои были невеселые. Змей нет, яда нет, зима наступила, а план не выполнен. Даже старый. Приходилось рисковать на всю катушку. Я сидел как на вулкане. Пришлось мне готовиться погружаться в настоящее змеиное гнездо, в подземелье старой крепости, где змеи залегали на зимовку. Причем не в ту крепость, что располагалась рядом с нашим городом, а в дальнюю, разрушенную, Гюркалу, крепость язычников. Именно в тамошних окрестностях обычно было больше змей. А поскольку из такой экспедиции легко было не вернуться, то приходилось серьезно готовиться. Непрокусываемые сапоги, обработанные раствором мяты, плащ, перчатки, фонарь железнодорожника, оборудование для дойки змей на месте, полный комплект антизмейных сывороток. Я нагрузился как бендюжник. Обвешанный со всех сторон таким солидным снаряжением, я сразу же почувствовал в себе необычайную уверенность. Казалось, что я все предусмотрел. Стояло хмурое утро, было прохладно, дул северный ветер. Кроме этого, меня изрядно бодрило то обстоятельство, что совсем недавно один горожанин, присланный сюда в командировку специалист по борьбе с малярией, умер от укуса небольшой, но ядовитой самки паука Каракурта. Хоть крепости и находились почти рядом, одна за другой, но все равно тащиться по зимнему времени 4 километра груженным, приятного мало. Оставив часть груза наверху, я по-хозяйски стал спускаться в подземелье. Рискованное это дело, бродить в этих древних развалинах, легко попасть под завал, но выбора у меня не было. Здешние ячеистые подземелья напоминали пчелиные соты, в которых царил собственный микроклимат. В темноте я проходил один древний коридор за другим, спускаясь все ниже под землю. Запах мелкой пыли щекотал мне ноздри. Тоннели уходили вниз на неведомую глубину, рождая мысль о вечности. Когда-то в доисторические времена здесь располагалось огромное теплое море по имени Тетис, простиравшееся от нынешнего Гибралтара на западе, до Китая, на востоке. Это древнее море покрывало южную часть Западной Европы, современную Турцию, юг Украины, Кавказа и Крыма, всю Среднюю Азию, Северную Индию, Монголию и доходило до крайнего юга Сибири. Шло время. В воде происходили отложения известняков. Морское дно то поднималось, то опускалось. Тектоническим процессом были охвачены многие районы моря Тетис, в том числе районы Туркмении, Кавказа и стран Средиземноморья. В конце палеогена, в начале неогена над синей морской пустыней поднялись небольшие горы, острова, архипелаги, в том числе вершины туркменского Капитдага. А море Тетис, где оно, исчезло? Нет, не совсем. Каспий, Аральское и Средиземное моря – это остатки огромного моря древности. А потом какие-то гении античности и средневековья накрутили в известковых отложениях бывшего моря все эти змеиные ходы, по которым я сейчас изволю ползать. Часто древние лестничные конструкции из дерева и глины, по которым я спускался, были сухи как пыль. Они практически распадались у меня под ногами. Но я, с упорством идиота, лез все дальше вниз. Прошел по одному туннелю, соединяющему небольшие природные карстовые пещеры, потом по другому, сворачивая наобум, двигаясь по темным лабиринтам. Интересно, сумею я отсюда выбраться без клубка Ариадны? Как-то все это жутковато. Как бы мне тут на стариках от Табыча не наткнуться. Наконец, луч фонаря железнодорожника высветил впереди завал. Груду камней, сверху которой лежало несколько балок. Однако через завал шла, изгибаясь, узкая тропинка, а сверху веяло сквознячком. Я полез через завал, когда внезапно до меня донеслось какое-то мерзкое жужжание. Я остановился, посветил фонариком, и тут же инстинктивно вскрикнул и отпрянул назад. Ёлы-палы. Среди этой груды нападавших сверху камней я увидел на своем пути огромную массу впавших в зимнюю спячку змей. Они спали на холодном воздухе, сплетясь в огромный клубок, и этот клубок делал жуткие медленные движения, пульсировал, вращался, словно был единым существом. Сон части ядовитых гадов был настолько неглубоким, что они предупреждающе легко стучали и терлись своими хвостами о камни. Я повел лучом своего фонарика и увидел, что среди камней, устроившись в маленьких выемках, спят и другие змеи, носители пылающей смерти. Они были повсюду, и их были сотни, и даже позади меня, отвратительнейшие создания, серые, мрачные, злобные, жуть, такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Понадеявшись, что сонные змеи, холоднокровные пресмыкающиеся, впали в зимнюю спячку, поэтому сейчас поведут себя вяло и заторможенно, я живо оборудовал переносной пункт по дойке змей. Брал руками одну из тварей и доил ее в специальный стаканчик, а потом гадину отбрасывал прочь, надеясь за сегодняшний день набрать недельную дозу змеиного яда. Когда за плечами уже пару тысяч змеиных поединков, то еще полсотни ничего не значит. Вначале все шло хорошо, до определенного момента, пока я не начал распутывать клубок змей, вытаскивая их по одной, словно веревки. Реакция последовала мгновенная и ужасающая, тоннель словно наполнился шипением и жужжанием тысячи пчел и взорвался ураганом движений. Ленивая змеиная масса внезапно взвихрилась, змеи сворачивались, наносили удары, расползались во всех направлениях. Твари кусали меня массово, но в основном преградой выступали мои сапоги из толстой кожи. К несчастью, одна из змей, которую я как раз держал в руке, судорожно забилась, как стальная пружина обвила мою руку браслетами, словно стальной лентой, а потом, пружинисто оттолкнувшись, вырвалась и атаковала меня несколько раз. Плащ и перчатки защитили меня, но один укус эфы пришелся как раз в незащищенную руку, выше запястья. Пипец. Вот как эта тварь сумела добраться до незащищенной полоски кожи, а у меня, к сожалению, был не монолитный костюм химзащиты. Работа закончилась. Я рискнул и проиграл. Теперь надо как-то остаться в живых. Бросив сорванную змею в сторону, я подхватил фонарь и словно спринтер, многоборец рванул на утек, оставив на месте множество своих вещичек, в том числе собранный яд. Не он меня сейчас беспокоил. Не хотелось бы умереть в сапогах, как Н.М. Пржевальский. Но человек полагает, а Бог располагает. Словно джинн, вырвавшийся из бутылки, я в каких-то пару минут с реактивной скоростью выскочил из подземелья. Не соображал ничего, отключил голову, но ноги меня как-то сами вынесли. Снаружи был день и фонарик стал не нужен. Среди своих оставленных вещей я нашел нож, разрезал места укуса и выдавил немного отравленной крови. Затем наложил на руку жгут ниже локтя. Хлебнул из фляги с отваром змеиной травки. А в финале, достал шприц, ампулу антиэфина и вколол себе противоядие. К счастью, в окрестностях старой крепости водились и зимовали исключительно серые эфы. А они менее ядовитые, чем гюрза или кобра. Но все равно из 20 отпущенных мне природой минут я уже 5 потратил. А впереди еще долгий путь к помощи. Оставив все вещи здесь, среди развалин крепости, я снял плащ и свитер, чтобы они не мешали мне при беге и рванул к городу. Меня уже колотило, но в первую минуту я пробежал около 500 метров, подскакивая на камнях, как горный козлик. Жить захочешь, побьешь все рекорды, даже олимпийский бег с препятствиями. Далее меня стало штормить, ноги налились свинцом, голова стала как пульсирующее чугунное ядро. Я продолжал бежать, но движения мои все замедлялись. Яд, несмотря на жгут, продолжал распространяться по организму, отравляя кровь, воздействуя на нервную систему. Еще 4 минуты и новый километр остался позади, но тут я упал. Поднявшись, я обнаружил, что все мое тело горит, перед глазами все плывет. Я, пошатываясь, пошел пешком в направлении к Байрам-Али. Через 5 минут, пройдя метров 1200, я снова упал. Вот гадство. Дело происходило как раз недалеко от старого мазара, то есть, кладбища. Как по мне, не очень хорошая примета. Подняться на ноги мне уже не удалось, звездец. Я пополз на четвереньках, а потом, спустя некоторое время, стал извиваться как червяк, преодолевая считанные метры. Изо рта хлынула кровь. Свет померк перед моим взором. Густая чернильная тьма охватывала меня со всех сторон. Дело было, швах. Пора выбирать себе надпись на надгробии. Я выбился из сил, лежа рядом с обглоданным пустыней черепом туранского тигра, хищника, полностью исчезнувшего в Туркмении в конце 40-х годов. На крышке черепа сидела на редкость крупная ядовитая фаланга. Тень, отброшенная ею, делала фалангу еще более внушительной и грозной, чем она была в действительности. Рассвирепевшая фаланга, всем своим видом, показывала, что готовится прыгнуть и вцепиться мне в лицо. К счастью, за километр человека хорошо видно, хотя он и представляется на таком расстоянии каким-то мурашем. А то, что я трепыхался, привлекло внимание кого-то из туркменских колхозников, возвращавшихся с рынка в Байрам-Али. Ко мне подошли, а поскольку я был хорошо известен в этих местах как Урус-Джигит, храбрец Змеелов, то меня сразу узнали. Погрузили на ослика и отправили в больницу при санитарной станции Байрам-Али. Там я немедленно попал в заботливые руки Гюльбишер. Так как заранее предусмотрел подобный исход своей рискованной деятельности и обо всем договорился, и даже внес некоторый аванс за беспокойство, а иначе рисковал нарваться на формальное лечение от персонала, который относился ко всему без особого драматизма. Мне вливали в вены физраствор, а в сердце делали уколы стимуляторов. Несколько дней я провел в бреду, на грани жизни и смерти. Меня мучило зверское обезвоживание, так как пить я не мог, организм не принимал воду. Помогали только внутривенные инъекции физраствора. Тело одеревенело, руку жгло как огнем. Меня сильно тошнило. Пару раз сердце грозило остановиться и его пришлось запускать с толкача, уколом в область грудины. Но мой закаленный организм снова справился с смертельным укусом, переварив очередную дозу змеиного яда. Там, где другие погибали, я, благодаря своим самодельным прививкам, опять выжил. Но был слаб как младенец. До 20-х числах декабря пролежал в больнице. Все планы полетели к черту. В Москву мне пришлось отправить через медсестру телеграмму для профессора Талызина. Так и так, лежу в больнице, прошу перенести заседание ученого совета на конец января. Форс-мажор, он и в Африке форс-мажор. Не знаю, сработает это или нет, но у меня сейчас не было выбора. Я потерял 20% от мышечной массы тела, лицо заострилось, глаза впали, но перед Новым годом я перешел на домашнее лечение. Все планы мои рухнули. Живи я при капитализме, я бы объявил себя банкротом. Посмотрим, что будет при социализме. Со сталинским лицом. Глава 18. Новый 1940 год. Я встречал безрадостно. Мне надо было после болезни набирать массу тела, но в текущих условиях делать это было затруднительно. Голод все усиливался. Помимо отравленного формалином хлеба, выдававшегося по карточкам, в городе из еды ничего было не достать. Мне помогало лишь то, что после спасения домохозяина семья Хуснеддина в благодарность всегда выделяла мне порцию сушеной кураги и абрикосовых косточек. Чем закончится моя эпопея с работой и с невыполнением плана было решительно непонятно. Финансовый вопрос тоже стал изрядно беспокоить. Изумруды – дело замечательное, но где их продавать? В Москве или Киеве они стоят гораздо дороже. А у меня сейчас предстоит целая куча расходов. 12 тысяч предстоит отвезти в Москву. В качестве благодарности нашей профессуре, весной предстоят большие расходы по строительству дома, а золотой транзит уже довольно давно как усох. Между тем, из книг и кинофильмов я знал, что 1940 год – лучший год предвоенного сталинского СССР, золотое время. Еще никогда народ стран и советов не жил так хорошо, как в этот период, и еще долго после этого, с учетом ужасной войны, жить так не будет. Не знаю, пока вроде особо ничему радоваться не приходилось. С 30 ноября 1939 года началась неизбежная русско-финская война, получившая название «Зимний». Все шло по разработанному сценарию. Финны обстреляли русских пограничников, а на весь мир заверещали, что это глупые русские сами себя обстреливают, чтобы иметь предлог напасть на свободолюбивую Финляндию. Вот только они не учли, что отмобилизованная и вооруженная до зубов финская армия с приданными контингентами, уже стояла на границе в количестве 300 тысяч человек, а им в тот момент противостояли только тыловые части Ленинградского военного округа в количестве 150 тысяч человек. При этом главнокомандующий Финляндии, маршал Маннергейм, находился прямо на месте этой провокации, с часами в руках и с журналистами, отмечая время начала и конца обстрела. Нужно ли еще какое доказательство, что обстрел вели сами финны? Ведь русская провокация по определению должна была застать Маннергейма со спущенными штанами. Если, конечно, он не экстрасенс, перед взором которого открыто будущее. Но, что этот туземный маршал совсем не экстрасенс, показали дальнейшие события. Финский артобстрел застал советские войска врасплох, но планы в случае наступления соответствующего события были заранее разработаны нашим генштабом. Чтобы защитить приграничный Ленинград от артиллерийских обстрелов врага, обезопасить гражданских, женщин, детей и стариков, наша армия должна была рьяно идти вперед, в местные штурмы, невзирая на неблагоприятные для таких штурмов условия. Ведь лучше погибнут десятками тысяч наши солдаты, чем финны перебьют в Ленинграде полмиллиона гражданских. Сразу было видно, что подарки типа «да забирайте вы эту кемскую волость» нас не ждут. Но и глупых финнов обманули, развели как детей, вскружили им пустые головы, поманили дяди слабоумных малышей конфеткой в дальние дали, сексуально надругались и бросили. Осуществленная провокация должна была доказать, что именно на бедную Финляндию напали, ни с того, ни с сего. И для начала, верные заключенному союзу, в дело должны были вступить шведские вооруженные силы, но шведы с отмороженными лицами от чего-то сделали вид, что в нападение они свято поверили, спору нет, но есть щекотливые вопросы, и поэтому Швеция неожиданно объявила о своем нейтралитете, ограничившись посылкой добровольцев, в основном, танкистов и летчиков. Так же поступили Великобритания и Франция, но тут был другой предлог: мы придем, вы только ждите. Вот только сейчас Восточная Балтика замерзла, покрыты льдом, так что мы никак не можем, при всем желании. А вот в апреле ждите наш могучий флот, что привезет англо-французский корпус, который отбросит русских дикарей далеко в тайгу, и тогда советская Карелия ваша. А пока терпите, сидите за линией Маннергейма и обороняйтесь. Эх, белые финны, английские мины, самого лучшего качества. Финны и мины, все полетело начисто. Все это были разговоры в пользу бедных. Глупо было бы ожидать, что англо-французский флот мог спокойно действовать в Восточной Балтике, неподалеку от немецких берегов. Учитывая, что у Антанты с Германией сейчас идет война, и недавно немецкий флот потопил большой военный корабль Великобритании аж у берегов далекой Исландии. Кроме того, если Антанта хотела бы развязать войну с Россией, а так и подразумевалось в случае вступления в войну на стороне Финляндии, то глупо было ждать весны. При желании англо-французский флот в любой момент мог бы атаковать наш незамерзающий порт Мурманск, как и два десятка лет назад. А пока Антанта тоже ограничилась добровольцами, высокомерными летчиками и водителями бронетехники. Как-то незаметно у маленькой Финляндии оказалось почти столько же военных самолетов, сколько у огромной Британской империи, над территорией которой никогда не заходит солнце. Но все это не помогало. Зимой почти всегда стояла нелетная погода, особенно в приполярных областях. С бронетехникой были те же проблемы. К тому же, иностранные летчики и в хорошую погоду летать не хотели. Чревато. Так как финские дикари стабильно уничтожали всех сбитых летчиков, которые прыгали с парашютами на их территорию, особо не разбираясь, враги это или друзья, а финским языком из привлеченных иностранных специалистов мало кто владел. Тем не менее, финские идиоты упорно верили, что Запад нам поможет, и, пользуясь всеми своими преимуществами, имея все карты на руках, упорно оборонялись, нанося советской армии, которая была вынуждена атаковать, не имея нигде особого преимущества, ужасающие потери, и ждали весны, которая автоматически приведет к огромному англо-французскому десанту. Хуже всего было то, что в этот мифический англо-французский десант упорно верил и упертый товарищ Сталин, свято внимая той дезинформации, что ему пили многочисленные литвиновские птенцы из Лондона. Генсеку бы включить мозги, попридержать коней, иметь какое-нибудь маломальское чувство предвидения, но не судьба. Ах, если бы Сталин зимой перевел бои на севере в велотекущую фазу, всячески сокращая потери, а наступление запланировал бы на теплый период 1940 года. Все понимают, что бы тогда бы произошло, когда весной гитлеровцы быстро разобрались с мокрожопыми гомиками из Франции и выбили их из войны, а английские войска побегут, роняя тапки и оружие из Дюнкерка, зарекаясь больше участвовать в авантюрах на континенте. Никаких сомнений быть не могло, что тогда, набранная на западные деньги огромная армия дегенератов Финляндии, осознавая, что их тыловая база сокрушена, в панике побежала бы без единого выстрела, и наши мирно забрали бы эту Финляндию без особых боев, как в сущности и произошло с Литвой, Латвией и Эстонией. Без английской и французской помощи там никто и не рыпнулся, но все происходило по-другому. Сталин, отбросив всякое здравомыслие, приказал закончить финскую войну до весны любыми средствами, невзирая на потери. А так как наши части из Ленинградского военного округа в бесплодных атаках уже сточились, а в Монголии и Польше обстановка стабилизировалась, то на север срочно массово погнали советские военные контингенты из других регионов страны. К сожалению, никто не сообразил, что зимняя форма, принятая в восточноевропейских регионах страны, шинель, совершенно непригодна для действий в приполярных областях, так что пригнанные на фронт части жестко страдали от обморожений, простудных болезней и прочих напастей. Количество замерзших насмерть среди солдат советской армии зашкаливало. И кто в этом виноват? Нет ответа. Но советскому народу упорно втирали в очки, что от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. По радио без конца передавали задорные песни «А, Фринкеля, принимай нас, Суоми красавица», или долго орала, что хочет Урала, финская шатия песенки, хотя в это время уже не успевали хоронить трупы погибших советских солдат, так что подобная песня звучала диссонансом, и кто-то уже внес вопрос на политбюро ЦК ВКП, б, Суоми красавицу запретить. Правда, в целом это не мешало продолжать дурить наш народ. Дни шли, я постепенно поправлялся. Скоро я посетил старую крепость и сумел забрать свои вещички, что лежали на поверхности. Никто их к рукам не прибрал, так как туркмены не любили старые развалины, потому что считали, что они населены джиннами, злыми духами, а прознашатающихся и любопытствующих зимой не было. Но в змеиные катакомбы я на этот раз не полез. Рано еще мне пускаться на такие авантюры. Ближе к середине января я посетил Полторацк, то бишь будущий Ашхабад. Надо же мне как-то двигать свои очки ночного видения. Товарищ Ленин сказал бы так: перед нами стоит задача архисложная. Так что пришлось мне раскурочить свою кубышку Фаберже. Далеко в стране советов наши сани без подмазки уже не едут. Один бриллиант пошел в мары, человеку, сумевшему мне организовать встречу с первым секретарем Компартии Туркменской ССР, главным бабаем Туркестана, можно сказать, великим Йохарны Бабаем, с нашим уважаемым и горячо любимым всем туркменским народом Хивали Бабаевичем Бабаевым. И это не прикол. Именно так зовут бывшего прыткого 38-летнего комсомольца, бледного юношу со взором горящим, бывшего начальника республиканского Заготскот. Как отлично у нас заготавливают скот, я уже немало рассказывал. Иногда кажется, что чем более имеется в наличии никчемный человек, способный завалить любое дело, обосраться по графику, тем с большим пылом коммунисты тащат его наверх, в руководство. Мол, такой дурень будет прислушиваться к советам коллектива. Судьба Бабаева оборвалась трагически. С началом войны, в 1941 году, этот заторможенный чурка будет убит в Ашхабаде бдительным постовым при попытке пройти в штаб РККА Туркестанского военного округа. Так сказать, получил наш Бабай премию Дарвина. Еще один драгоценный камешек пойдет в дар самому главному партийцу Туркмении, в дополнение к моему ходатайству. Третий пойдет главе республиканского НКВД, за организацию содействия в работе. А без согласия НКВД у нас в стране ничего не делается. Больше глупо мне камнями разбрасываться, а то еще ненароком меня умыкнут и начнут пытать, чтобы остальные камешки отдал. А один или парочку бриллиантов можно как-то объяснить, как дары от заинтересованных лиц. Поскольку самочувствие мое еще оставляло желать лучшего, то я упал на хвост к Марыйскому областному начальнику, среднего звена, Густобровому Кутли-Байрамову, постоянному покупателю моей водки «Вечная жизнь». Его как раз вызывали в столицу на ковер, и он согласился взять меня с собой на легковой автомашине, а заодно и пробить бронь в гостинице. Рука руку моет. Куда он и я, нафиг, с этой подводной лодки денемся. Рано утром мы выехали из Мары, двигались в основном по грунтовой дороге, пролегающей посреди сухой степи, ровной и голой как стол, кое-где переходящий в пустыню, и уже ночью прибыли в Полторацк, то бишь Ашхабад. Русские его называют так в честь видного местного большевика Павла Полторацкого, туркмены же используют историческое название этого кишлака, что в переводе значит «город любви». Странное название для городка, основанного менее 100 лет назад в качестве приграничной крепости. Официально, кажется, уже несколько лет как прижилось в документообороте туркменское название. Город состоял из скопища глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами. Хотя в городе и наблюдается хроническая нехватка воды, в столице республики пока проживает где-то около 40 тысяч человек различного народонаселения. Из них туркмены, остальное число жителей можно поровну разделить на русских, персов и армян. Заселились в гостинице «Октябрьская», причем втроем, вместе с водителем в трехместный номер, демократичненько. Утром, после завтрака, я вышел на прогулку. Аудиенция у Бабаева у меня была назначена во второй половине дня, так что до этого времени я был совершенно свободен. В то время как Байрамов с водителем еще с утра укатили по своим делам, меня уже трудно удивить местной экзотикой, так что все в городе казалось мне достаточно привычным. Торжественно, словно в медленном танце, по пыльным улицам вышагивали гигантские одногорбые верблюды. Рядом шли туркмены в своих живописных малиновых халатах и огромных черных бараньих шапках, величиной с целого барана. Часто встречались и туркменки в своих женских тюрбанах, с ожерельями из сотен серебряных монет, обвешанные и другими серебряными украшениями. Центральная городская площадь в честь бывшего царя ранее называлась Александровской. От нее шел главный проспект, обсаженный деревьями и застроенный особняками, Николаевский, а к нему со стороны гор прилегали улицы, названные в честь великих князей, Михайловская и Константиновская. В советское время Александровская площадь стала площадью Карла Маркса, Николаевский проспект – проспектом Карла Либнихта, а Михайловскую и Константиновскую невежественные коммунисты оставили как есть, вероятно, по дремучему незнанию отечественной истории. Почти весь город состоял из одноэтажных глинобитных домиков с обширными двориками, огражденными высокими глиняными стенами, дувалами. Но жили в них, в отличие от Мары и Байрам-Али, не столько туркмены, сколько иранцы, которых здесь все называли персы. Переименование Персии в Иран здесь все воспринимали с юмором. Так, на базаре, ящик с персиками иногда называли ящиком с иранчиками. В центре города, по обычаю, располагался большой восточный базар, русский или гулистанский, на него приезжали туркмены из соседних кишлаков. Несмотря на оба названия, Большинство торговцев на рынке были армяне. Зажатый между предгорьями Капитдага и пустыней Каракумов Ашхабад не обладал большими сельскохозяйственными угодьями, Каракумский канал пока был только в мечтах, так что коммунисты не сумели тут как следует развернуться со своей мелиорацией. И это привело к тому, что здесь никакого голода не было, чем я и поспешил воспользоваться, закупившись сухофруктами впрок. По привычке я стал торговаться. Высокий туркмен, что продавал на рынке сухофрукты, попросил 3 рубля за мешочек, на что я ответил: «Давай за 2». На это предложение туркмен мне гордо ответил: «Нет денег, не покупай. Если это для тебя дорого, попроси меня, я добрый человек, угощу тебя. Столица ядрить-мадрить», — ответил, словно дерьмом облил, с головы до ног. Так я понял, что в Ашхабаде не торгуются. К моему глубокому удивлению, по центру Ашхабада постоянно проезжали колоннами грузовики. Причем, эти машины были во много раз качественнее, чем мне приходилось видеть в Киеве или Москве. Дело в том, что из Ирана сюда вел Гауданский тракт, а сам Ашхабад считался зоной свободной торговли. Через город шла большая торговля не только с Ираном, но и с Ближним Востоком и даже Европой. Поэтому в некоторых благоустроенных особняках Ашхабада засели чопорные английские резиденты, в чьих руках и находились главные рычаги иранской торговли. В Иране этих лет засело много английских предпринимателей, и теперь они лезли и на нашу территорию, а власти смотрели на это сквозь пальцы. К обеду я вернулся в гостиницу «Октябрьская», готовиться к высокой аудиенции. Мысли дурацкие в голову лезут. Пройдя в гостиничный ресторан, я обнаружил там группу офицеров, в высоких чинах, явно из числа местного начальства. Не упуская возможности перед войной завести полезные знакомства среди командного состава, в сиюминутном порыве я напросился к ним за стол, выставив через официанта графинчик запотевшей водки с закуской. Так сказать, от нашего стола к вашему столу. Мне повезло. Среди присутствующих был лично генерал Шапкин, блестящий кадровый офицер, донской казак, лихой кавалерист, в годы революции служивший у атамана Краснова и генерала Деникина. После бегства последних за границу, Шапкин поневоле перешел на службу к советской власти и принял активное участие в завоевании, вместе с М. Фрунзе, Средней Азии. Затем на его счету будет борьба в советском Туркестане с басмаческим движением. Главное же его достижение, что именно Шапкин сломает хребет фашистской гадине под Сталинградом, чем фактически выиграет для СССР Вторую мировую войну. Дело в том, что коммунисты бесконечно далеки от армии, а Бог в качестве таланта дает одним людям чистое золото, а другим остается сушеный горох. Сколь мы не ругаем царизм, с его сословными и кастовыми привилегиями, но всегда забываем, что в военной сфере еще со времен табеля о рангах Петра Великого любой мужик, приложив достаточно усилий, мог дослужиться до офицера и даже до генерала. Так что в годы революции квалифицированные люди из народа воевали как раз против большевиков. Можно вспомнить генерала Корнилова, метиса-полукровку от Союза простого казака и казаха, генерала Алексеева, еврея, выкреста, простонародного выскочку из местечка, внука крепостного, генерала Деникина, потомка дикого турецкого цыгана Башибузука, адмирала Колчака. А на долю советской власти достались одни неудачники, чей максимальный потолок – чин прапорщика, то есть любого вольноопределяющегося с достаточным образованием, окончившего 6-месячные курсы. Таким обычным прапорщиком был маршал Тухачевский, который по своему умственному развитию не мог отличить изнанку рубашки от ее лицевой стороны. В конце концов, если успешный маршал РК не в состоянии одеть рубашку правильной стороной, отчего все собаки лаяли ему вслед, то в мире особо ничего не изменится. Из сержантского состава вышли маршал Буденный, который при царе дослужился только до вахмистра, и маршал Жуков, бывший в старое время унтером. Дальше идут откровенные бандиты, типа забавного маршала Баграмина, выдвиженца влиятельной закавказской группировки большевиков, который ранее вообще не воевал, а грабил на проезжих трактах в составе армянской банды дашнаков, романтиков с большой дороги. И как потом воевал в ВОВ этот товарищ Баграмин, предоставим слово товарищу Сталину. ТОВ. Баграмин благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18-20 дивизий, заведя их в котел. Вот вождь его отеческий пожурил. Подумаешь, угробил с добродушной беззаботностью дополнительно 100-150 тысяч русских красноармейцев, бабы еще нарожают. Нарком военно-морского флота СССР Фриновский тоже происходил из уголовной среды и имел лишь бандитско-чекистское прошлое. О бандитском прошлом этого грубого и жестокого наркома напоминали синие наколки на руках. Если вспомнить, что Сталин, как сухорукий студент богословия, тоже вообще не воевал, Берия угодил румынский фронт рядовым страйбатовцем и дезертировал уже через два месяца, а нарком Ворошилов, будучи вместе с Хрущевым луганскими слесарями, были бесконечно далеки от армии, то картина складывалась неприглядная. Понабрали в командовании вооруженными силами балбесов, растуда их в качель. Одно дело в гражданскую войну 4-миллионной Красной армии разгромить разрозненные отряды белых, которых всего в совокупности было не больше 300 тысяч человек, и другое дело – воевать с равной по силе армией. В чем заключался военный талант всех этих тупорылых, Тухачевских, Корков, Фельдманов, Эйдеманов, Якиров, Гамарников и прочих, в уничтожении нашего народа в гражданскую войну, затем безоружных мужиков и баб, за ними заключенных ГУЛАГа и так далее, всем уже все ясно, дурни да воры, отцы-командиры, поле сражения, арена мытарства, изображение российского царства, что каждый должен заниматься своим делом, пироги печь пирожник, сапоги точать, сапожник, а воевать, профессиональный военный, а не вор или грабитель, которым самое место в тюрьме. Все методы известны и стары как мир. В Испании наши советники и добровольцы с позором проиграли немцам и итальянцам. А ведь это были лучшие из лучших в Красной армии. И так обосраться, так опозориться. Недаром же Сталин всех испанцев потом жестко репрессировал. Без исключения. Особенно обидно вождю было то, что незадолго до этого офицеры русской императорской армии побили тех же немцев как детей. В Южной Америке. В Парагвайско-Боливийской войне за Гран-Чака, которые многие в шутку зовут русско-немецкой, хваленые фашистские солдаты, пытавшиеся организовать плацдарм в Латинской Америке, бежали от наших, роняя жидкое дерьмо, и больше в те края соваться зареклись, навеки. Да и блицкриг против СССР немцами разрабатывался так, что с нашей стороны будут действовать толпы высокопоставленных идиотов, которые будут невольно помогать гитлеровцам. Так для бронетехники топливо немцы должны были получить с захваченных советских складов ГСМ, и получили. Первый год войны треть топлива, на котором ездила немецкая бронетехника, была подарком от СССР. Также немцы захватили огромные военные склады на границе, с которых забрали трофейные крупнокалиберные минометы, которых вообще не было в германской армии, даже аналогов. И тут такой подарок. Немцам по планам надо было обязательно быстро дойти до Днепра, в правобережные города Никополь и Марганец, чтобы достать себе специальные добавки для литья брони. А разве могли бы функционировать во время войны промышленности сельское хозяйство Германии, в условиях, когда мужчин поголовно забрили в армию, а женщины так и не встали к станкам, а продолжали, как ни в чем не бывало, заниматься домашним хозяйством, без миллионов привезенных восточных рабочих, пригнанных под конвоем из России, глава 19. Если вспомнить последние месяцы перед началом Великой Отечественной войны, то документы бесстрастно показывают, что в наших приграничных округах у таких красных распрекрасных гениев идиотизма пьянства, драки и дебоширства, мелкие преступления и халатность в воинских частях были заурядной практикой. Общеизвестно, что во всех частях были особые отделы НКВД, которые номинально подчинялись военным, а фактически только Москве, то есть Бери. В этой связи шокируют рассекреченные данные о предвоенном состоянии войск в приграничных районах, как будто кто-то сознательно закрывал глаза на серьезные упущения в армии. Для примера выдержка из приказа 0200 по Западному военному округу. Проверка была проведена с целью выяснить причины недопустимо высокой аварийности в частях ВВС Красной армии. Установлено, что основными причинами, порождающими аварийность, являются чрезвычайно низкая дисциплина, расхлябанность и неорганизованность. В результате слабого контроля приказа, устава и наставления по производству полетов, регламентирующие летную работу, твердо и последовательно не выполняются. Большое количество пьянок с дебошами, самовольные отлучки и прочие аморальные проступки, несовместимые со званием командира, красноармейца, характеризуют низкое состояние дисциплины и порождают аварийность. Техническая учеба развернута слабо, командиры не умеют научить подчиненного, командующие предоставили их самим себе. А вот директива от 27.09.1940 года, ставившая задачу определения, Произошел ли решительный перелом в сторону приближения к боевой обстановке в соответствии с вышедшим ранее приказом 120? Перестройки всей работы в западном округе еще не произошло. Боевые порядки в наступательном бою совершенно не отработаны. Наблюдается большая скученность и беспорядочность в движении пехоты, которая часто наступает толпой, управление с началом наступления теряется. Командиры не умеют выбирать себе место для командного пункта, служба связи не налажена и пользоваться ею не умеют, разведка ведется плохо, зачастую вслепую, охрана флангов отсутствует, мосты наводят, затрачивая времени в 3-4 раза больше установленных норм. Западный АВА, из 5 проверенных артиллерийских полков, 4 получили плохую оценку и только один посредственную. Одесский ВО, Ленинградский ВО то же самое. Штабы в их настоящем состоянии являются более канцелярией, чем действительным органом управления. И этот всеобщий бардак со свистопляской был накануне самой страшной войны. Пьянки-гулянки, рыба, которая гниет с головы. И что встревожили ли такие картины полного развала армии накануне войны товарища Сталина? Нет. Товарища Берию? Тоже нет. Об остальных и говорить нечего. Надо ли тут вспоминать, что даже директиву, которую Москва послала на места в ночь перед войной, привести войска в полную боевую готовность и приготовиться к отражению вражеской атаки, большинство красных комокругами просто проигнорировали. За редким исключением, только на Черноморском флоте адмирал Кузнецов, чей театр военных действий был второстепенным, удосужился спустить эту директиву в войска. А вот сталинский любимец, генерал Павлов, находящийся на направлении главного вражеского удара, даже не почесался и приказ не выполнил. Более того, этот хитрый аппаратчик поздним вечером той достопамятной субботы праздновал в Минском драмтеатре и приказал провести в свою ложу спецсвязь. И Москве нагло отвечал, что он сидит ночью в своем штабе, жил и рвет, чтобы побыстрее войска в Белоруссии в боевую готовность привести. То есть целенаправленно проводил кампанию дезинформации генштаба, за что и был расстрелян. А как мы помним из арабской пословицы, которую так любил цитировать Наполеон, армия баранов под управлением льва всегда победит армию львов под управлением барана. В СССР же, с упорством, достойным лучшего применения, готовили второй вариант. Недаром же американские стратеги докладывали Рузвельту, что Германия будет основательно занята месяц, а максимально – 3 месяца, задачей разгрома России. А английские провидцы отводили Германии на захват СССР всего 3 недели. Если бы наши гении вольно или невольно не помогли Гитлеру, то не имеющих ресурсов немцев разогнали бы через пару месяцев. Воистину мы сами создали себе большинство из трудностей, которые потом так долго и героически преодолевали. И не надо тут говорить, что за Гитлера была вся Европа. Там тоже не дураки, они всегда за тех, кто побеждает. Мы знаем, что никого не удивило циничное заявление сенатора США Трумэна, будущего президента, после начала войны Германии против СССР о том, что Америка должна помогать русским, если побеждать будут немцы, и наоборот, помогать немцам, если будут побеждать русские. То есть, пусть убивают друг друга побольше. А в 1941 году действовали практически одни немцы. Даже венгры, финны и прочие предпочли немного выждать, посмотреть, как дело повернется. А на румын наши сами полезли, не оставим им выбора. Даже продукцию военной промышленности в 1941 году производила для армии только Германия и Чехия, которая стала протекторатом в составе Германии. Суть в том, что за время Великой Отечественной войны наши рабоче-крестьянские гении с правильным происхождением и идеологией, умеющие только лихо лизать задницу товарищу Сталину, сдали врагу все, что можно, бежав аж до самой Волги. И тогда, в критический момент, исправлять положение пришлось таким людям, как генерал Шапкин. Скрипя зубы, Сталин вынужден был достать из запасников этого беляка и отправить под Сталинград. Выбора у вождя не оставалось, так как если бы Сталинград пал, то Закавказье было бы полностью отрезано от большой земли. И тогда в войну могла бы вступить Турция, пользуясь горячей поддержкой азербайджанцев, захватив бакинскую нефть. А без ГСМ моментально встала бы вся наша авиация и бронетехника. А на востоке Япония не замедлила бы принять участие в разделе пирога. Итог мы знаем. Красный комкор Жуков на направлении главного удара бился под Ржевом, как баран в новые ворота, кладя бойцов сотнями тысяч в бесплодных атаках в мясном бору. А беляк Шапкин, донской казак, с детства знающий театр военных действий как свои 5 пальцев, привыкший к хитрым маневрам, фланговым ударом, засадам, вентилем, организациям для противника котлов и мешков, на направлении вспомогательного удара сумел одной компанией выиграть Вторую мировую войну, ибо сталинградский разгром был только первым этапом его стратегии. Далее вся немецкая армия на Кавказе отсекалась изящным стратегическим ударом советских войск на Ростов и оказывалась в огромном котле, в окружении, а от Ростова до самого Берлина у немцев для защиты не оказывалось никаких резервных войск. Война могла была быть выиграна за каких-то 6 месяцев, но такое развитие событий стало бы смертельным ударом для советской власти, когда все красные командиры, типа Жукова, могли только срать жидким дерьмом, кладя бойцов миллионами в сырую землю, а неполноценный беляк Шапкин, за свои заслуги недавно снятый с учета бывших белогвардейцев, играючи бил непобедимых немцев. Какая ужасная катастрофа для советской идеологии. Такой катастрофы не допустили. Это ж не наш метод. Эхе-хе. На сталинских весах личная преданность всегда была дороже миллионов жизней. Есть у нас люди, чья профессия стоять на страже советской идеологии. На пороге блистательной победы генерал Шапкин неожиданно скоропостижно скончался. В начале 1943 года, не доведя дело до конца, смерть его подозрительна, до мелочей, напоминает смерть абхазского главы ЛКБ, ставшая трамплином для блистательной карьеры Иль Берия. Ну кто бы сомневался, у руля армии на юге встали проверенные идиоты, которые как-то неуклюже сумели выпустить немецкую армию из кавказского капкана, а там уже вышедшие немецкие части сумели нанести нашей армии несколько поражений на Донбассе и Харьковщине, так как советские войска наступали кто в лес, кто по дрова, в проверенном стиле разброда и шатаний. Война началась по новой и продолжилась еще долгих 2 года. Нет слов, остались одни буквы, и те нецензурные. И что мне прикажете с этим делать? Промолчать, дудки. Как Верещагин в фильме «Белое солнце пустыни» говорит, за державу обидно. Я включил мистику. А вы знаете, что у меня в роду были цыгане? Обратился я к генералу Шапкину. И лицом и телом генерал внешне был сильно похож на Буденного, словно бы их отливали по одним лекалам. Только Шапкин был кадровым офицером, а Буденный при царе не сумел подняться выше сержанта. А теперь все перевернулось как под нос. Кто был дурак, теперь стал большой начальник. Так вот, продолжил я. Сейчас по вашим глазам я прочитаю будущее, сорву покров тайны над грядущими событиями. Шапкин скептически ухмыльнулся. Генерал, умоляю вас, отнеситесь серьезно к моим словам. У меня дар, продолжал я нагнетать обстановку. Так вот, бойтесь завистников. В момент приближения к вашему триумфу на вас, как на Цезаря, совершат покушение, только тихое, при помощи яда. Так что на пороге победы вспомните эти мои слова. Примите меры предосторожности, заведите себе кошку или собаку, на которой проверяете свой пайк, и тогда вы сумеете еще послужить стране своими блистательными победами. Ух, рожи я покорчил, голосом поиграл, щеки понадувал, жути нагнал. Не знаю только, будет ли от этого какой-либо толк, скорее всего нет, но я постарался. Даже, скорее всего, попал к органам на карандаш, из-за встречи с опальным генералом. Официант-то непременно отчет напишет куда следует. Но тут не та ситуация, чтобы родить о собственной шкуре. Слишком много человеческих жизней стоит на кону. Пора прощаться. У меня впереди важная встреча. Я выпил в обед 50 грамм водки за знакомство. Немного. Да под закуску. Слопав изрядную долю жареных на гриле почек. Где-нибудь в Италии или Франции такая доза спиртного сойдет за аперитив. Заживал зеленью, типа петрушки, чтобы отбить запах. 2 часа перед аудиенцией у меня есть. Надеюсь, запах выветрится. Я поднялся наверх, в свой номер. Умылся в гостиничном рукомойнике, почистил зубы, попил воды и выдвинулся, направив свои стопы в сторону резиденции главы республики. Опозданий тут быть не может. Надменный Бонза все же соизволил, наконец, принять меня. Если бы ковыряние в носу стало олимпийским видом спорта, то наш главный партаппаратчик Туркмении определенно стал бы чемпионом во всех категориях. При этом у него был такой вид, как будто он получает от этого занятия истинное удовольствие. Но в этом начальственном кабинете чувствовалась некоторая претензия на уют и респектабельность. Деревянный паркет привезли прямо из Италии, а обстановку из орехового дерева заказывали на самых знаменитых мебельных фабриках Парижа. Занавеси из шелка и тафты, достойные монарха, на широких окнах соперничали с позолотой стен. Богатые персидские ковры были расстелены прямо на полу. Правда, все это было уже изрядно загажено, в жирных пятнах, потускнела и почернела от грязи, словно бы дворовые собаки мочились на все эти предметы на протяжении 5 лет. Я пока физически после болезни был не в лучшей своей форме, но старался вовсю, бил себя пяткой в грудь, говорил взахлеб, пел рулады с жаром оратора, стараясь заразить Бабаева своим энтузиазмом, а это было нелегко. Хотя я и товарища Сталина цитировал и на совесть давил, но 38-летний бывший комсомольский вожак чистой воды, сам мог кого хочешь уболтать, и слова для него стоили дешево, да и не гений был передо мной, он не так уж умен, а скорее серая посредственность, живущая по принципу как бы чего ни вышло. И хотя под своим ходатайством я уже собрал немало подписей в поддержку, и от московской профессуры, и от марийских и байрамалинских интеллигентов, но дело не трогалось с мертвой точки, пока я не произнес: для вас, Хивали Бабаевич, лица, горячо заинтересованные в этом проекте, двигающем вперед советскую прикладную науку и предусматривающие огромную отдачу в народном хозяйстве, приготовили небольшой подарок в благодарность за поддержку. И тут же я подарил Бабаеву приготовленный бриллиант. Ага, как глазки на смуглом лице с залысинами жидких, коротко стриженных волос заблестели, да и профессиональную улыбку Моны Лизы не скроешь. Похоже, что с подарком я угадал. Бабай принял мой бриллиант с непосредственностью ребенка, который нашел свою мать. Дело, в поддержку которого я распинался уже 1/4 часа, теперь решилось за 1 минуту. Бабаев наложил резолюцию одобрить и начать работы и самолично позвонил по вертушке начальнику республиканского НКВД с просьбой тотчас же принять меня и посодействовать организовать шарашку и выделить необходимые ресурсы, чего я и добивался. Я вышел на улицу, и меня тут же подхватила черная легковая машина с чекистскими обалдуями. Они отвезли меня в здание республиканского НКВД. Там я прождал в приемной, на диване, набитом конским волосом, около часа, сидя как на иголках. Хотя рабочий день уже закончился, но работа в этом учреждении не останавливалась. Скорее наоборот, благодаря особым привычкам товарища Сталина, который никогда не спит в Кремле и работает по ночам, и звонит в полночь за полночь подчиненным, требуя, чтобы они были на месте, все руководство СССР перешло на режим вампиров. То есть до обеда они дрыхли, часам к 2 приезжали на работу и там сидели до 5 утра, в ожидании знаменательного звонка. В отличие от формального руководства республики, где преобладало засилье национальных кадров, нарком внутренних дел Туркменской ССР, как представитель федерального центра ИОКа Государева, был русским. Кажется, у местных чекистов, без сантиментов, специально в приказе оговорены требования к национальности своего руководителя. Сейчас это был не так давно, пару лет максимум, присланный сюда Борщев, человек с обычным лицом пахаря, на миг оторвавшегося от сахи, с бесцветными гипнотическими глазками и большими лопоухими ушами профессионального настройщика роялей. И национальные кадры он не любил, мягко выражаясь, а как у нас говорил флюгер Никитка Хрущев, транслируя мысль вождя на августовском пленуме 1937 года, нужно уничтожить этих негодяев. Уничтожая 1-2 десятка, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа. При этом наш добрый вождь в нелепом желании установить порядок никогда не отказывал просьбам руководителей с мест увеличить им лимит на убийство. Например, в ответ на телеграмму из Кирова, где бесповоротно глупо просили дополнительно расстрелять еще 300 человек, отец народов от души предложил сразу 500. В этой же конве и здесь действовали. Так, главным чекистом Туркмении было собрано все греческое население Ашхабада, все 45 человек, за исключением малолетних детей, но включая подростков, и как потенциальные граждане страны представителя Малой Антанты, с другим членом которой, в Финляндии сейчас идет жестокая война, все они были обвинены в подготовке вооруженного восстания и захвата власти в Ашхабаде. А поскольку арест сопровождался многодневными избиениями в застенках, а в финале арестованного привозили на место казни, заставляли смотреть на казнь других узников и говорили: «Теперь твоя очередь», то, как правило, все хором подписывали признательные показания, подбадриваемые уколами раскаленного шила, и попутно оговаривая множество своих друзей и просто знакомых. В финале картина выглядела так: все греки, 45 человек поголовно, в том числе старики и подростки, дружно покупают в магазине «Динамо» охотничье мелкокалиберное оружие, затем быстренько атакуют милицию, уничтожают ее, добывают более серьезное оружие, после нападают на армейскую дивизию, расквартированную в Ашхабаде и окрестностях, разгоняют ее, разгоняют другие воинские части и спецчасти НКВД, свергают советскую власть в городе и республике в целом. И вуаля, греки призывают войска Антанты, спуская с цепи собак войны. Все эти удивительные показания зафиксированы официально, под протокол. Я, конечно, прекрасно понимаю, что в столичном городе особистам работать более комфортно, чем по пескам гоняться за басмачами, но не в такой же степени. Ситуация достигла апогея, когда после греков под эту же сурдинку чекисты импульсивно взялись за местных казахов, а на севере Туркмении их проживало до 1000 человек, из которых 800 были арестованы и осуждены. Мол, они, те же турки, как и туркмены. Но арестовать всех туркменов в республике при всем желании не получалось, поэтому аборигенов сильно не трогали. От длинных рук НКВД не спасал даже дипломатический иммунитет. Так, в качестве превентивных мер, часто арестовывались работники афганских и персидских консульств и подвергались пыткам. Так выбивались признания и добывались новости и полезная информация. При этом английские резиденты с багровыми лицами, чувствующие себя в Ашхабаде как дома, старательно обходились чекистами стороной, за версту. А как же, белые люди, высшая раса. Вот такое вот проявление звериного фашизма и расизма со стороны представителей советской власти. Чувствовалось, что работа доставляет Борщеву буквально садистское наслаждение. Он радовался, как испорченный ребенок ножу хирурга. Не знаю, правильно ли я сделал, что полез в эту опасную игру. Засветился по полной, как бы меня ненароком, как таракана, выползшего на свет, не раздавили. Боюсь, я сам не могу ответить на этот вопрос, но отступать уже поздно. Назвался груздем, полезай в кузов. Но пока и здесь тоже все прошло гладко. После вручения моего подарка, мне было обещано, что на базе жуткой тюрьмы в пустыне, под названием Рахисофит, белый песок, будет организована шарашка, которая поручит мою разработку. НКВД обеспечит шарашку штатом, учеными, технарями, квалифицированными рабочими, для опытных производств. Я же передал туда свои эскизы, техзадания и наработки. Правда, все это выглядело несколько сложновато, особенно для здешних мест. Не уверен, что из этого выйдет какой-либо толк. Все же у нас не старые университетские центры вроде Москвы и Ленинграда, откуда у нас здесь ученые. Особенно среди заключенных, как я уже упоминал, тут был такой тотальный дефицит грамотных людей, что даже ссыльнопоселенцев, которых в Сибири использовали только в качестве разнорабочих, у нас вынуждены были продвигать на мелкие руководящие должности, требующие высокой квалификации. А куда деваться? Да и никакой кузницы кадров пролетариата в Туркмении не имелось. Йоклун, хоть из России нужных специалистов выписывай, за бешеные деньги. В целом скажу, что с близкое знакомство с главными руководителями республики оставило у меня в душе неприятный осадок, от которого было нелегко избавиться. Машина с НКВДшниками доставила меня в гостиницу уж около 10 часов вечера. Я сразу поспешил сообщить Байрамову, что тоже закончил все дела и еду завтра с ними, что было удобно, так как они отправлялись рано утром, чтобы провести в пути весь световой день, а ждать бы они меня не стали, а так и обратно я поеду с ними. Чуть свет мы тронулись в путь, что ждет меня впереди, выдержу ли я предстоящие жизненные невзгоды, не знаю.